Глава 44. 20.02. Несмотря на природное отвращение к профессии отца, оказалось, что полицейский в Джесси все-таки живет. Звонок Элли сорвался, и ее последнюю просьбу он не услышал, однако интуиция повела его на восток по 38-й улице, затем на север по Парк-авеню, тем же маршрутом, который назвала ему Элли, в надежде, что Таня направляется на центральный вокзал. Но засечь девушку ему так и не удалось. Не смогли этого сделать ни Элли, ни Роган, ни отряд патрульных, которые в последующие два часа прочесали все улицы Мюррей-Хилла и прилегающие 20 кварталов. К 8 часам все вновь собрались перед домом Элли. «Вы уверены, что ваш брат не обознался?» Патрульный был ей незнаком, но, судя по тому, как он поглядывал на часы, погоню за призраком этот человек не одобрял. Он не обознался. Если Джесс сказал, что не сомневается, значит, это действительно была Таня. Элли точно знала, что впервые после исчезновения Тани отдел по связям с общественностью опубликовал сообщение, подтверждавшее, что пропавшую женщину видели на пересечении 38-й улицы и Парк-авеню. Эта же информация ушла во все выпуски новостей. Не сработала. Таня сумела ускользнуть от них. «Значит, вы хотите, чтобы мы проделали все это еще раз?» — спросил патрульный, по-прежнему глядя на часы, на случай, если намек до Элли не дошел. «Мы могли бы расширить радиус», — нерешительно предложил другой патрульный, вызвав ропот сослуживцев. Роган, подбоченившись, оглядел 38-ю улицу, словно последний изучающий взгляд мог чем-то помочь, затем, вздохнув, опустил руки. «Нужно двигаться дальше, Хэтчер». Она сбежала. «Стало быть, расходимся?» — уточнил один из патрульных. Элли кивнула. «Отлично поработали», — похвалила она, вызвав тем самым несколько неодобрительных вздохов. «Я есть хочу», — пожаловался Роган, когда они остались одни. Весь рацион Элли за этот день состоял из батончика Херши из торгового автомата прокуратуры и нескольких в торопях проглоченных ложек нутеллы в участке. Она тоже была голодна, однако рвалась продолжить работу. «Хорошо, но только быстро». «Девушка, вы всегда едите быстро». Элли потянулась за чизбургером раньше, чем тарелка опустилась на стол, и тут же отхватила изрядный кусок. Никогда еще еда не была такой вкусной. Они устроились у Молли в ирландском пабе, что находился в двух кварталах от участка. Там был пол из опилка бетона и, наверное, лучшие бургеры на Манхэттене. Элли устояла перед соблазном взять Гиннес, помня, что им предстоит трудиться до ночи. «Может, твой брат все-таки ошибся?» — предположил Роган, выковыривая баклажан из своего вегетарианского сандвича. Элли знала, что он борется с холестерином и совсем не рад той диете, на которую его посадила Сидни. Видеть, как Элли вгрызается в сочный чизбургер, для него наверняка было пыткой, но это не останавливало ее. «Это на него не похоже», — возразила она, наконец проглотив кусок. «Не хочу показаться грубым, но мужику почти сороковник, а он живет у тебя, спит на твоем диване. Должно быть, ему уже случалось ошибаться». «Не в таких делах. Он же не параноик, понимаешь? Если он кого-то видел и считает, что это была Таня Эбботт, то готова спорить на деньги. Это была она». «Но Джесс сказал, она была одна». «Ну, значит, одна». «С чего бы? Ее разыскивает все полицейское управление Нью-Йорка. Зачем ей ходить к тебе? И почему она одна?» «Потому что ходила она не к нам. Она пряталась в шкафу в ванной. Она напугана. Сначала испугалась полиции, а теперь еще больше боится того, кто убил Кэти Беттл и охотится за ней». Роган покачал головой. «Почему ты сочувствуешь этой девушке? Она же замешана в том, что случилось с Меган». «С чего ты так уверен?» «Потому что она поместила на сайт Campus Juice угрозу в наш адрес, используя IP-скрыватель или как его там, а значит, она отправляла эти послания про Меган. Есть лишь одна причина, зачем ей это понадобилось». Элли не могла отбрасывать этот мотив, но и скидывать со счетов интуитивное ощущение, что связь Сэма Спаркса и престижных вечеринок — непростое совпадение, тоже не хотела. «Что если я права, и Сэм Спаркс заказал Манчини, а Таня была только свидетелем?» «Ладно, Тогда Спаркс начал бы охоту за женщиной, с которой Манчини был в ту ночь, а там должна была оказаться Кэти Бэтл. Проблема в том, что ты не можешь объяснить, почему кто-то сначала взялся за Таню, а лишь потом за Бэтл. Значит, возможно, правы мы оба. Как это? Возможно, Таня и жертва, и преступница. Она пряталась в ванной в 212-м и не имеет отношения к этому убийству. Но 4 месяца спустя у нее возникла проблема в лице соседки. «Годится», — согласился Роган, совсем позабыв про обед. «Она использует кампус Джуз для отвода глаз, убивает Меган и наносит несколько ран себе, чтобы ее не заподозрили». «Но для этого ей потребовался помощник», — продолжила Элли. «Оружие-то в квартире не нашли». «Или она его хорошо припрятала и вернулась за ним, когда сбежала из больницы». Я к тому, что мы в туалетный бачок, кажется, не заглядывали. Ладно, хорошо, она покидает больницу, то ли понимая, что мы наверняка выясним, кто она такая, то ли потому, что увидела в новостях сообщение об убийстве Кэти. Если ты права, это значит, что Спаркс приводит свои дела в порядок. И теперь, когда Таня понимает, что может стать следующей, она, вероятно, попытается выйти на тебя в поисках помощи. А может быть, за последние несколько дней она успела сочинить какую-нибудь историю, выводящую ее из дела об убийстве Меган? Это походило на правду. Фрагменты головоломки подходили друг к другу. Неважно. Мы все равно не можем найти ее. Не можем, — подтвердил Роган. Зато мы знаем, где Спаркс. Но все это пока недоказуемо. И достаточного основания для его задержания у нас нет. Если мы полезем к нему с новыми вопросами, он спрячется за адвокатом. А уж Геррера нас больше никогда к нему не подпустит. Значит, мы не станем задавать ему вопросы. А как? Будем просто разглядывать его и надеяться, что он расколется? Нет. Если допустить, что мы оба правы насчет Тани, значит, можно предположить, что ты во всем права. Не только насчет Спаркса, но и насчет Бендона, проявляющего особое расположение к магнату. Если мы пойдем к Спарксу и встряхнем его, он может снова кинуться к Бендону. Если нам удастся это доказать, мы выясним, что известно судье, и снова будем при деле. И когда пойдем трясти его? Да хоть сейчас. Что скажешь? Пошли. Ты будешь доедать? Роган кивнул на последний кусок бургера, который Элли тут же сунула в рот. Ты жестокая, бессердечная женщина, Хэтчер. Если бы общение с аудиторией стало спортивной дисциплиной, Сэм Спаркс всю стену завесил бы золотыми медалями. Где бы он ни остановился, фланируя по залу, стайки любопытных зевак тут же обступали его, надеясь пожать ему руку, торопливо поздороваться, перехватить его стальной взгляд, а то и сфотографироваться со знаменитым американским магнатом. Узнать, что он находится в помещении, которое в гостинице «Времена года» называли «Кабинет Космополитен», оказалось делом несложным. Начали со звонка Кристен Вудс. Элли 7 раз нажимала кнопку повтора, прежде чем та ответила. Перекрывая звуки легкого джаза и светской коктейльной болтовни, Кристен заявила, что Спаркс сейчас недоступен и поговорить с ними сможет лишь утром, а сегодня он выступает на встрече Ассоциации выпускников Колумбийской школы бизнеса. Располагая такой информацией, понадобилось лишь заглянуть на сайт этого учебного заведения, чтобы узнать, Спаркс должен произносить ключевую речь о необходимости бизнес-образования в современной экономике, и происходит это все во временах года. Стоя у дверей зала, Элли наблюдала, как официанты убрали десертные тарелки, а воодушевленные выпускники, приветствуя, обступили Спаркса. «Я больше не могу. А вот и твоя подруга Кристен». Роган кивнул в угол зала, туда, где размещался джазовый квартет. Они пробрались к ней через толпу. «Детективы? Мой босс не обрадуется, увидев вас здесь?» «Наверняка. Если вы найдете способ ненадолго вызвать его, мы скромно подождем в коридоре. Мы не хотим создавать неудобства». Элли произнесла это так, словно у нее были полномочия настоять на своем, пусть даже силой. «Хорошо. Сделаю все возможное». Кристен прервала беседу Спаркса с пожилой, хорошо одетой парой. Сверкнув глазами в сторону Элли и Рогана, магнат двинулся к выходу. Детективы, приняв сигнал, пошли следом. Оказавшись в вестибюле у входа в зал, Спаркс сразу приступил к делу. «Назовите мне хоть одну причину, по которой мне не следует немедленно вызвать адвоката, чтобы он подготовил запрет на любые дальнейшие контакты между мной и вами. Пожалуйста. В этом случае мы примем меру, чтобы ваш любимый судья Пол Бендон получил отвод и не смог принимать участие в заседаниях по делам, к которым имеете отношение вы или наша история. И какую параноидальную версию вы придумали на этот раз? Вы наверняка поняли, что мы мало-помалу начали задаваться вопросом, почему вдруг Бендон проявил особый интерес к вашему делу, — начала Элли. Не думаю, что у него имелся какой-то особый интерес. Пока вы не дали ложные показания под присягой, детектив. Элли собралась с духом, чтобы достигнуть цели. Уже несколько месяцев Сэм Спаркс действовал ей на нервы, теперь, наконец, Элли может досадить ему. Мы знаем, зачем вам понадобился доступ к уликам, связанным со свиданием Манчини в ночь его смерти. Кажется, мой адвокат уже объяснял вам. Я хотел, чтобы мои люди проверили каждый шаг и сказали, не упускаете ли вы что-то из-за своего страстного желания сосредоточить внимание на мне. Это все из-за фотографий, которые мы использовали во время слушаний. Вы увидели на снимках открытый шкаф в ванной и сообразили, что остался свидетель. Кое-кто знает, что произошло в ту ночь в ваших апартаментах, и вы не хотите, чтобы мы этого кое-кого нашли. Мы в курсе, почему Бендон из кожи вон лез, чтобы угодить вам. Мы знаем о престижных вечеринках. Спаркс сохранил обычную холодную невозмутимость, но когда Элли произнесла название эскорт-агентства, его взгляд метнулся в сторону зала, словно кто-то из присутствовавших мог избавить его от этого разговора. Элли оказалась права. Что-то, относящееся к престижным вечеринкам, связывало его с Полом Бендоном и убийством Манчини. Вы можете считать, будто вам что-то известно, детектив, но пока вы не докажете свою правоту и не предъявите мне обвинения, вам стоит держать теории при себе, иначе я спущу на вас своего адвоката, и мы привлечем вас за клевету. Мы будем действовать тихо, Спаркс. Но это не значит, что мы не работаем и не слушаем людей, которые хотят говорить. И что сие значит? Лучше задумайтесь, насколько вы доверяете людям, которые так рвутся вам помочь. Ей нужно посеять в нем сомнения, нужно заставить его поразмыслить над тем, какое давление сможет выдержать человек вроде Пола Бендона. Нужно, чтобы он подумал, будто Бендон готов сознаться, что благоволил Спарксу под нажимом. Вам следует задуматься, в безопасности ли ваши тайны. И тут Элли увидела. Монолитный фасад дал трещину. Она заметила тень опасения в этом непоколебимом взгляде. Теперь Спаркс уже не был так уверен, что у него все под контролем. Желаем вам приятно провести остаток вечера, господин Спаркс. Мы с вами свяжемся. Спускаясь по лестнице в главный вестибюль, Элли сказала Рогану, ты вел себя поразительно тихо. Я подумал, что тебе хотелось сделать это самой. Он был прав, ей действительно этого хотелось. Элли и Спаркс поменялись ролями. Они встретились лицом к лицу, и Элли устояла. Теперь беспокоиться следовало ему. Выйдя из гостиницы на 57-ю улицу, Роган кинул Элли ключи от Краун Вик. Ты уверена, что готова к ночной смене? Абсолютно. Ей очень хотелось посмотреть, куда теперь отправится Сэм Спаркс.